В одной семье, ты смеешься, щенок, вновь оскалился лютый, даже зарычав и брызнув слюной от переизбытка чувств. Что это за семья, когда Рик исчезает, трусливо прикинувшись для всех мертвым, а потом вдруг возвращается спустя кучу лет, как ни в чем не бывало. Ты хоть знаешь, через что прошла его Бет? У этого маленького Марти есть только один Рик. И это, черт меня дери, я. Не тот Рик родной, что в роду написан, ясно. Марти присоединили ко мне, он мой. И пока я дышу, ах да, мое тело же больше не дышит. Он прервался, а затем прорычал медленнее, оскалив зубы. Ни о каком законе не может быть и речи. Все эти дурацкие игры в интриги и заговоры, в которые играет твой Рик, давно уже вне правил. Так что не смеши меня своими жалкими попытками прикрыть жопу именем закона. Ха, хорошо, хорошо, но при чем тут я, Марти замер? Я же уже проболтался о том, куда они пошли. Почему тогда ты все еще здесь? Лютый тоже замер, вновь медленно склоняя голову на бок. Затем он прикрыл глаза, чуть сощурившись, но не отрывая взгляда от прижатого к стене Марти. «Я не доверяю тебе», — произнес он наконец. «Перевертышу плевать на тебя. Ты предан им, но ты все еще слепо предан ему. Ты все это время знал его планы и был его главным информатором. И сейчас ты держишь меня за идиота, если считаешь, что сможешь предупредить его о моем внеплановом воскрешении, как только я уйду. Я никому ничего не расскажу. Честно, расскажешь моему желудку». Марти содрогнулся, сильнее вцепившись пальцами в удерживающую его руку. «Что? Нет, я все как-то больше по рекам», продолжал Лютый, неспешно сгибая локоть и приближая лицо к стене. «Никогда не приходилось пробовать Марти, но все бывает впервые. Да, ох, га господи, Лютый, я клянусь, я просто исчезну. Я даже не буду заявлять на тебя за это нападение. Да, ты исчезнешь. Ты будешь первым Марти, участвующим в фокусе с исчезновением. Рик, нет, я могу просто пойти с тобой. Или, не знаю, заморозь меня или выруби на время. Но, черт, чувак, тебе не обязательно убивать меня, ты не можешь просто. Это неправильно. Моя смерть ничего не решит». Желтые зубы оголились в холодной недоброй улыбке. «Не волнуйся так, я подарю тебе быструю смерть». Марти оскалился и задергался, отчаянно хрипя. Элегантные черные ботфорты уперлись в стену в попытке вытолкнуть парня из крепкого захвата. Он изо всех сил зажмурился, юля из стороны в сторону, но с каждым мгновением все теплее ощущал чужое влажное дыхание и все громче слышал треск слюны между раскрывающимися челюстями. Он не желал смотреть смерти в глаза, жмурясь еще крепче, пока не почувствовал, как большие челюсти аккуратно взяли его голову, надежно зажавшую между зубами. «Тэ, ты совершаешь ошибку». Его руки бессмысленно уперлись в чужие губы. «Это противозаконно. Ты не можешь так поступить со мной, Рик. Рик, прошу, я ведь не виноват ни в чем. Ты не до». Лютый резко дернул головой в бок, с коротким хрустом ломая хрупкую шейку и обрывая мольбы парня на полуслове. Затем он разжал челюсти и отстранился, оглядывая его, чтобы убедиться наверняка, что умертвил жертву. Свесившие голову тельце еще билось несколько секунд в предсмертной судороге, пока не ослабло совсем. Только после этого Рик снова прихватил его зубами, отрывистыми движениями закидывая в рот. Когда страж оказался внутри по самые колени, Лютый на мгновение остановился. Его глаза метнулись в сторону, отвлеченные все еще работающим телевизором. Но затем он встряхнул головой и зажмурился, чтобы не отвлекаться, легонько прихватив себя пальцами за чешую. Приподняв голову двумя кивками, он поспешил скорее проглотить и сделал это быстрее, чем он сам мог испугаться своего поступка. «Ну вот, а ты боялся», — сказал он облегченно, ощутив, как добыча легко проскользнула вниз, сам не зная, обращался ли он к себе или к своей уже бездыханной жертве, занявшей место в пустом с самого утра брюхе. Серый, видно, хотел немного поморить себя голодом перед своей местью настолько, что Лютый успел за день немного пожалеть о том, что не остался на обед в родном измерении. Хотя, скорее всего, ему едва достались бы кости после белого хозяина того мира. Теперь ему стало немного легче. С другой стороны, Лютый был все еще голоден и зол. Чертовски зол и взбешен. И следующим пунктом в его меню значился один очень хитрый и мерзопакостный старик, так долго и так успешно прикидывавшийся его другом. Подумав об этом, Лютый собрал языком прибывающую слюну и еще раз сглотнул. Он тихо выдохнул, закрыв глаза на секунду, а затем через некоторое время развернулся и покинул опустевшую квартиру, чтобы найти официальное место для телепортации. Следующей остановкой было измерение XC-128. У Лютого не было никаких сомнений в том, что Марти примет именно его сторону, когда узнает всю правду о том, что на самом деле случилось. «Серый», — удивилась Саммер, когда Рик появился на кухне прямо около нее, пока она лезла за газировкой в холодильник. «Это ты? Что-то случилось? Что с твоим лицом?» Он приложил палец к губам, быстро подходя ближе, чем слегка оттеснил ее назад, и мягко взял ее за локоть. «Где Марти?» — спросил он очень тихо. Прежде чем она успела ответить, раздался ровный голос перевертыша из гостиной, где, судя по всему, сидели и все остальные. «Я слышал звук портала. Саммер», он поднялся, и его приближающиеся шаги заставили Лютого вздрогнуть и серьезно занервничать. «Кто-то с цитадели пришел». Лютый потянул Саммер вниз, затаскивая ее за кухонную панель, а затем пригнулся сам и выхватил оружие, почти от бедра совершая выстрел в сторону двери. Вовремя отреагировав, перевертыш вскрикнул от неожиданности, едва успев спрятаться за разлетевшийся вдребезги угол. Саммер тоже тонко вскрикнула, в первую секунду закрывая голову руками. «Что ты делаешь?» В гостиной практически поднялась паника. Рик жестами приказал остальной семье успокоиться и отойти назад, а сам принял удобную оборонительную позицию, снимая бластер с предохранителя. «Не верьте ему, что бы он вам ни говорил. Этот Рик – ублюдок, и он обманывает вас», – закричал Лютый. «Он отрезал мне голову и пытался убить меня, скормив Серому. Какого дьявола?» – ругнулся перевертыш. «Лютый, это ты? Ты жив? Опусти оружие», – Люточил. «Ты же не хочешь ненароком подстрелить кого-нибудь? Я знаю, что не хочешь, точно так же, как и я». Взгляд Лютого метнулся на бледную, напуганную до смерти Саммер, что неподвижно смотрела прямо на него огромными влажными глазами. Он хотел бы подстрелить, но только лишь одного мерзавца, не причиняя вреда семье, которую уже искренне считал своей. «Если хочешь разобраться со мной, давай выйдем и сделаем это на нейтральной территории», — продолжил перевертыш Рик, не опуская оружие и не отводя напряженного, внимательного взгляда с коридора на кухню. «Не надо вмешивать в это мою семью». «Твою семью? Вот так ты заговорил теперь, мразота? Да тебе плевать на этих людей. Тебя интересует только способность Марти, идентичная твоей, Рик». Раздался пронзительный голосок маленького Марти, вновь заставивший Лютого вздрогнуть и на короткое мгновение успокоиться, почувствовав себя чуть более счастливым. «Лютый, пожалуйста, не надо убивать моего Рика. Давай просто мирно поговорим. Просто прекрати стрелять и выходи оттуда». Лютый оскалился нервно, бегая глазами, а затем вновь посмотрел на зажавшуюся в уголке Саммер, что с каждым мгновением все больше и больше чувствовала себя его заложницей. Он колебался, чувствуя нарастающее напряжение, а потом не выдержал. «Хорошо, хорошо, я выйду при условии, что Бет заберет у Рика пушку. Свою я отдам Саммер». Перевертыш переглянулся со своим Марти, а затем со своей дочерью. Он сдержанно кивнул, передавая ей бластер, а затем поднял обе руки, задом отходя в противоположный конец помещения, чтобы его было видно. «Будь по-твоему, я отдал оружие», — сообщил он, остановившись около нервно кусающего ногти Джерри. «Все будет хорошо, не бойся», — сказал Лютый тихо, отдавая свое оружие в дрожащие руки альтернативной внучки. «Держи, ты ведь все равно не умеешь этим пользоваться». Едва дыша и стараясь не делать резких движений, девушка пошла вперед, а за ней Рик, не до конца веря в то, что его противник действительно разоружился. Однако тот сдержал свое слово. Лютый по очереди обвел глазами всех присутствующих, медленно выходя в гостиную. Саммер, все так же скованно двигаясь, наконец почувствовала себя чуть более защищенной после того, как воссоединилась с семьей. Глубоко вздохнув и закрыв на секунду глаза, Марти вышел к Лютому навстречу, внимательно всматриваясь в исполосованное ссадинами лицо старика. Да, это действительно был Лютый, а не Серый или кто-либо другой. Пусть и без своей неизменной рафатки, без плаги в левом ухе и в черной водолазке, а не в голубой, но это совершенно точно был именно он, Марти. Лютый улыбнулся, мягко вставая на колено и протягивая вперед свои большие, полные тепла, руки, ожидая, что мальчик будет рад видеть его не меньше, чем он сам, ведь скорее всего Марти все это время заслуженно считал Рика мертвым. Однако, вопреки его ожиданиям, мальчик не спешил прийти в его объятия. Он тоже колебался. «Не подходи к нему, Марти!» Вдруг совершенно внезапно запротестовала Бет, паникуя, как лошадь, увидевшая пламя. Лютый немало удивился такому раскладу, посмотрев на нее с изумлением и обидой, но не успел ничего сказать на этот счет. «Тише, тише», — произнес перевертыш, успокаивая дочь и подходя чуть ближе к Марти. Он стал за его спиной и легонько подтолкнул в плечо. «Марти ведь уже достаточно взрослый пацан, способный отвечать за себя. Позволь ему самому принять решение. Слушай», — наконец заговорил Марти неуверенно, обратившись к Лютому. Он спрятал руки за спину и отвел взгляд в сторону. «Я очень рад, что ты жив, и ты очень хороший и заботливый, но дальше я бы хотел путешествовать не с тобой, а с С-501, то есть с XC-128. Он мой настоящий Рик, перевертыш, а с тобой мы совсем, ну очень уж разные и совсем не подходим друг другу». Лютый опешил, выпрямляя спину. «Да это чушь, Марти. Мы похожи. Мы почти одинаковые с тобой. Нас же не случайно присоединили друг к другу. Этот перевертыш просто заморочил тебе голову». Марти печально покачал головой, отходя назад, под крыло своего настоящего Рика. «Рик, пожалуйста», — произнес мальчик с мольбой в голосе. «Мне плохо с тобой. Ты делаешь и заставляешь меня делать вещи, которые мне совсем не хотелось бы делать. И, похоже, ты не собираешься никак менять это. Ты хищник и все такое, но в мире еще полно одиноких безриковых Марти, и хищников среди них тоже. Просто найди себе такого, с кем тебе будет удобно, с кем у тебя будут схожие вкусы, кто просто будет любить убивать, как и ты. Поверь, так будет лучше, и я буду счастлив, и ты не будешь одиноким». Казалось, Марти колебался, не будучи уверенным в том, что он говорит, будто это были не его слова, а слова, которые ему навязали. Лютый резко вскочил на ноги, указывая пальцем в сторону мальчика. «А теперь послушай-ка меня, Марти. Да, я не идеален. Я прекрасно знаю, что я то еще чудовище. Но я честен с тобой, и я предан тебе как никто и никому на этом чертовом свете. Так, как никто никогда в твоей жизни не будет. Не знаю, как там этот Рик, которого ты толком и не знаешь даже, но я без колебаний отдам за тебя жизнь, отдам за тебя вселенную, если понадобится. Потому что ты моя вселенная, и я бы не побоялся произнести это еще раз во всеуслышание, в лицо всей цитадели, чтобы эти мудилы все сдохли от смеха, хохоча над моей преданностью тебе, Марти. Это не просто какие-то банальные сопливые слова, это буквально, ты понимаешь? Просто вспомни, что мы пережили, как мы выручали друг друга, сколько забавного и страшного мы встретили, и мы справились со всем этим. Возможно, это не так заметно, не так явно бросается в глаза, но, Марти, ты правда изменил мою жизнь. Я понял и вспомнил очень много хороших вещей именно благодаря тебе. Когда я тебя встретил, я был разбит на куски, практически стерт с лица земли, но с тобой я снова стал собой. Я почувствовал себя живым, почувствовал, как становлюсь целым. Ты заметил? Он улыбнулся, и его глаза рубинами заблестели от слез. Я стал улыбаться, Марти, я стал улыбаться. Я несколько лет не мог улыбнуться. Если ты дашь мне еще один шанс, я покажу тебе, что я могу измениться к лучшему и дальше. Мне просто нужно время. Мне просто нужно, чтобы ты поверил в меня, как я однажды поверил в маленького, слабого и абсолютно беспомощного мальчика, что стал в итоге великим воином и моим единственным настоящим другом. Я знаю, отчасти я сам виноват в том, кем я стал и кем являюсь сейчас. Дело не только в моей судьбе или хищничестве. Я сломан, но это не конец. Поверь, у меня еще есть шанс стать хорошим человеком. Я правда этого хочу. Ради тебя. Прошу, дай мне шанс, Марти, дай мне шанс. Марти молча слушал его. По его щекам побежали слезы, которые он изо всех сил старался заглушить частым дыханием. Лютый в полной тишине ожидающе и преданно смотрел в большие глаза своего мальчика. Тот неуверенно обернулся, посмотрев на своего настоящего Рика, перехватив его сосредоточенный взгляд. Затем мальчик немного помолчал и опустил глаза, отводя их. Лютый задышал чаще, больно раздувая огромную грудь. «Но я же люблю тебя, Марти», — произнес он вновь тихо, а потом возмутился в голос. «Да, черт побери, парень, зачем мне кто-то другой, когда у меня есть ты? Дело не в удобстве, как ты не понимаешь. Ты важен для меня, Марти. Ты и только ты, никакой другой. Ты же не собака, чтобы тебя просто взять и заменить другим. Ой, да брось, Марти. Он запудрил тебе мозг. Да, ну, скажи, чем он таким тебя купил? Сладостями, своими превращениями, ничем таким. Он просто, Марти бессильно всхлипнул. «Просто оставь нас, ладно? Марти же сказал тебе, что он не хочет общаться с тобой», — вмешался Джерри. «Если он правда дорог тебе, оставь его в покое, чтоб тебя, не могу поверить, Джерри», — огрызнулся на него Лютый. «Я просто не понимаю, на чьей ты, вообще, стороне? Зачем тогда все это было нужно? Зачем тогда надо было так долго и мило беседовать со мной, говорить мне, какой я классный и хороший, и что я лучше, чем он?» Он пренебрежительно кивнул в сторону перевертыша. «Зачем это вообще тогда было нужно? Но речь тогда не шла про наркотики», — ответил тот, хмурясь. «Какие еще наркотики?» — оскалился Лютый. «Это было по молодости, я же говорил тебе, я уже много лет как в завязке». Перевертыш, коварный черный волк, поймал момент, чтобы плеснуть еще немного масла в разгорающийся огонь войны. «Еще это не отменяет того факта, что ты тут недавно ходил воровать дурь на чужое поле», — он сложил руки на груди и добавил, кивнув на мальчика, «вместе с Марти. Так ведь было, малый, это совсем другое», — выпалил Рик, не дав Марти подтвердить сказанное. «Это по работе, по работе», — вскрикнула Бет. «Ты вообще себя слышишь? Так вот, значит, какая у тебя работа? Ты втягивал моего ребенка в наркобизнес? Ему же всего 9. Ты врал мне про то, что он ходит в школу. Я доверила тебе самое дорогое, а ты врал мне. Черт!» Она схватилась ладонью за лицо, закрыв глаза. «Я дура. Я должна была догадаться, когда ты заговорила о торговле оружием, но я так хотела быть лояльной, понимающей, списывая на то, что все это ради науки, но я и не думала, что все прям настолько, настолько. Агрх. И вот вам еще новость для полноты портрета», — добавил перевертыш вновь. «Серый Рик лично рассказал мне, что Лютый изнасиловал его Саммер, и теперь она ждет от него ребенка. Плод инцеста. Как вам такое? Какого черта, чувак?» — вскрикнул Лютый в испуге. «Что?» — у Саммер вновь округлились глаза и задрожали коленки. «Да нет же, это же какой-то бред. Скажи, что это не так?» Лютый серьезно и непростительно замешкался. «Это, ну, и этого было чертовски достаточно. О, господи, господи, боже мой!» Девушка закрыла лицо руками, зажимая рот и пятясь назад. «Нет, нет, нет, ты серьезно?» Она наткнулась спиной на стенку, и ее глаза заслезились от бессилия. «Серая Саммер, нет, а нет, нет, нет». Она посмотрела на оружие в своих руках, которое ей вверил Лютый. Она вспомнила, как они вместе сидели в комнате, щебетали о приключениях и подростковой жизни, как красили друг другу ногти и смеялись. Саммер просто не могла представить себе, через что прошла ее улыбчивая и такая солнечная копия. Бет же просто онемела, тщетно пытаясь сказать хоть что-нибудь. Для нее это было последней каплей. Мать, как и ее дочь, не хотела верить в услышанное, как и никто из присутствующих, но в то же время сейчас уже могла поверить во что угодно о лютом Рике. В тот момент ей стало по-настоящему страшно. Она оставляла своих детей с этим человеком. С человеком ли? Лютый заметался. Это было давно. В прошлом. Я даже не понимал, что она была Саммер. Она даже не существовала еще. Я даже не помню этого. Он попытался вновь оправдаться, но понимал, что каждое его оправдание звучит все менее и менее убедительно. Я был не в себе. Жестокий оборотень не останавливался. И подозреваю, что серого Рика ты каким-то образом тоже умудрился убить, иначе бы ты тут не стоял. В его тельце. Ты оставил семью серых без Рика. А еще, произнес перевертыш, а затем вдруг оскалился, наполнившись настоящим гневом, когда посмотрел на свои наручные часы. «Ах ты, ты убил моего старого напарника. Иначе не объяснишь, почему мой радар показывает маячок, вживленный в его позвоночник, прямо передо мной, хотя его тут нет, очевидно». Ответ один. Он эмоционально ткнул пальцем в сторону врага. «Ты убил и съел моего предыдущего Марти, Лютый. Так ты поступаешь со своими врагами. Ты сделал что?» — закричал маленький Марти, а потом задрожал. «Да-да, он пытался убить меня с твоей руки. Они оба». Лютый понял, что это тупик. Он в страхе взглянул на Марти, а затем в глаза перевертыша, трепеща, как крохотная овечка перед волком. «Ты, че черт, зачем же ты все так испортил? У меня ведь все так хорошо было», — проговорил он с неприкрытым отчаянием в дрожащем голосе. «Кто тебя за язык-то тянул? Черт, зачем ты вообще из могилы вылез?» Опустив обезумевший взгляд, Марти трясся всем тельцем от обиды и злости. «Ты что, убил моего друга?» — наконец проговорил он тихо и гневно. Мальчик закрыл глаза, затем перестал дрожать и резко оскалился, вновь решительно двинувшись навстречу лютому. Его кожа побледнела, глаза и волосы стали черными, как бездонное смоляное болото. Он уставился реку в глаза, намертво приковывая его гипнотическим взглядом и не разрешая ни отвернуться, ни пошевелиться, ни зажмуриться, ни заговорить в ответ. Если бы у Марти было достаточно сил, он мог бы в тот момент разобрать лютого по кусочкам, мог бы перерезать ему горло, как девочка Василиск на крысиных боях, а тот бы ему даже сопротивляться не смог. Старику оставалось лишь бессильно смотреть в черноту его глаз и слушать его пронзительный крик, от которого почти закладывало уши. «Убирайся!» — закричал на него мальчик, что есть мочи. «Я ненавижу тебя и не хочу больше видеть тебя в своей жизни и жизни моих близких». Его большие черные глаза заблестели ярче прежнего, наполняясь слезами, хлынувшими по щекам. «Уходи и не возвращайся никогда, никогда. Слышишь меня, лютый? Я никогда и ни за что не буду твоим Марти». Он наконец закрыл глаза, рыдая в голос. «И никто никогда им не будет. Просто исчезни, исчезни, исчезни». Промасленная душа Рика вспыхнула. Лютый зажмурился, опустил голову и попятился, вырвавшись из власти сковывающего взгляда и боясь вновь попасть в его ловушку. Он глубоко дышал, чувствуя, как что-то в его груди сгорает и плавится, растрескивается и обрушивается, со стеклянным звоном падая в никуда и исчезая там навечно. Внутри образовывалась страшная пустота, настолько пугающая и глубокая, что становилось трудно и больно делать новые вдохи. Легкие, будто сверхновые, желали разорваться осколками, изрешетив его грудную клетку и спину насквозь, а затем снова схлопнуться в точку. Брови поднялись, образуя глубокие складки на лбу. Из-под плотно сомкнутых ресниц лютого стали сочиться настоящие крупные слезы, а потом вдруг все куда-то отхлынуло морской волной, отливом, лишь предвещающим приход цунами. «Да-да, я уйду», — сказал он спокойно, растеряв эмоции и все еще не поднимая глаз. «Так будет лучше, я ужасный человек, просто недостоин быть счастливым, я заслужил это, так будет лучше», — повторял он раз за разом, убеждая себя развернуться и навсегда уйти, однако его ноги приросли к полу, и виной тому был уже не взгляд Марти. «Нет, не для меня, для меня ничто не будет лучше, не для меня, как больно». «Как же больно, что же со мной теперь будет, что со мной будет?» Волна приближалась. «Как он посмел?» — кричал внутренний голос, беснуясь. «Как он посмел предать меня, после всего того, что я для него сделал? И Радикова, как ты мог, Марти?» Волна подбиралась к нему, но это была не вода. Она выжгла разум жестоким напалмом, отхлынула от головы, оставив лишь серую пелену пепла в глазах, а затем огненной лавиной устремилась вниз, обжигая позвоночник и наполняя трясущиеся конечности и сердце яростью. Ни сам Рик и ни один существующий в мире разум, должно быть, не знал и не мог бы себе представить, как можно быть одновременно таким предельно опустошенным и отчаянно переполненным. Из груди нарастающими раскатами поднимался звериный рык, заглушая и топя в себе все. «Предатель! Предатели вы все!» — прорычал лютый уже совсем другим голосом. Он уже не контролировал себя и не понимал, что происходит, все вокруг него затуманилось и потемнело. Его тело само совершило рывок, стараясь достать и уничтожить причину причин. В то мгновение он не помнил, кто он, кто вокруг него, не помнил, почему ему так плохо, вся его плоть, все кости, нервы и кровь повиновались инстинкту. Он был подобен викингу, впавшему в состояние берсерка. Он был пленником в Колизее, а его чувства кровожадным римским императором. Владыка опустил палец вниз. «Убей!» Минуя Марти, лютый бросился вперед, больше всего на свете желая погрузить зубы глубоко в горло другого Рика, а затем вырвать его с корнем и на 10 жизней вперед напиться хлещущей из аорты горячей кровью. «Назад! Назад! Берегитесь!» — закричал кто-то. «Он не в себе!» Брызгая слюной, большие страшные челюсти распахнулись в сантиметрах от врага, выставляя в бой весь арсенал. Зубы с хрустом вцепились в выставленный вперед поперек пасти локоть, растрескиваясь и ломаясь на куски. Оскалившись от напряжения, перевертыш машинально зажмурился и изменился в цвете, покрывшись сияющей алмазной чешуей. Его глаза замерцали голубым и синим, как две яркие ледяные звезды. Чем сильнее на его руке сжимались челюсти, чем безумнее лютый мотал головой, стараясь вгрызться глубже, тем больше крошились бронированную алмазную кожу зубы хищника, раня десны. Вкус крови в первые мгновения, иступленный яростью, мозг исправно признавал чужим. Не чувствуя боли, Лютый наносил удары когтями, стремясь расцарапать чужую шею и грудь до мяса, но лишь вспарывал и разрывал сбоящую голографическую одежду, стирая и ломая до крови когти о чужое тело, что оставалось невредимым. Перевертыш боролся с превосходящим его по массе врагом, просто стараясь устоять на ногах и не давая повалить себя навзничь. Он захрипел и с усилием дернул рукой, едва вырываясь из мертвой хватки и отбрасывая в стену осколки чужих окровавленных зубов, а затем с разворота нанес удар кулаком в челюсть, лишь на мгновение выбивая из Лютого боевой настрой. Тот раздраженно рыкнул, щурясь. Его безумный взгляд невольно метнулся в сторону и прицепился к первому живому существу, что ему попалось на пути. Убить, убить, убить, уничтожить. Лютый был неудержим и ощущал себя истинным воплощением смерти. Он испытывал непреодолимую потребность нанести столько разрушения и причинить этому миру такую боль, какую этот мир причинил ему самому. Он грубо оттолкнул от себя перевертыша, будто забыв о нем, и снова совершил рывок вперед, желая во что бы то ни стало аннигилировать свою новую цель, кем бы она ни оказалась. Марти. Оборачиваясь, Бет бросилась реку на перерез быстрее, чем успела подумать об этом. Она была такой маленькой по сравнению с ним, и ее оружие не пушка, которой она не умела пользоваться, а ее зубы и когти были такими крохотными, но они были остры, как зубы и когти любого из племени Дирус. Шипя и почти рыча, она яростно вцепилась ему прямо в лицо и сильнее вонзила когти, встав на пути атаки между ним и своим сыном. Тот взвыл, отпрянув и с силой отшвырнув ее к стене, как тряпичную куклу. Вновь переключившись, Лютый собирался с новой силой наброситься, чтобы добить ее, но в то же мгновение грянул выстрел, обжигающий позвоночник и брюхо. У Саммер была хорошая подруга, научившая ее многому, большему, чем Рик мог представить. Лютый Рик поднял голову, раскрыв окровавленную поломанную пасть, и наполнил дом протяжным и пронзительным, абсолютно животным ревом, который в последний раз издает глотка смертельно раненого зверя, загнанного в угол. Этот отчаянный, высокий звук на пару секунд оглушил всех. Рик пошатнулся, упав сначала на колени, а затем завалился на бок, повиснув над полом на локтях. Боль постепенно вернула ему сознание. Пелена отступила от глаз, разрешив ему увидеть, как Джерри пытается помочь Бет подняться. Она зверем рычала на Лютого, скались ртом и щелями, все еще старалась подняться и закрыть собой маленького Марти. На ее руке сочились кровью несколько неровных, глубоких царапин от когтей, на которые она мужественно не обращала внимания. Чуть в стороне стоял сам Марти, бледный, с ужасом в глазах созерцающий последствия этой бойни, но морально не находящий сил вмешаться. Лютый тяжело кашлянул, отплевываясь на пол зубами и слюной с кровью, провел ладонью по животу. Выстрел на вылет. Было все тяжелее и тяжелее держаться, оттого он вскоре осел, ослабевая, и окончательно лег на пол. «Ты в порядке?» Слышались все еще приглушенные голоса. «Все, хорошо, главное, ты цел. Саммер, подожди, не добивай его. Я должен закончить все это один, но не при вас. Вы и так уже натерпелись слишком многого. Сейчас я уберу его отсюда». После этого Лютый услышал, как под ним открывается портал, затем почувствовал, как проваливается в него, утопая в его кислотной зелени вместе с натекшей на пол кровью, а затем падает и летит куда-то вниз, в пропасть, в темноту. «Если бы я только пришел чуть раньше». Это падение казалось ему вечностью, на деле же его полет с высоты не более 3 метров продолжался менее секунды, после которой его спина с хрустом и железным звоном ударилась о ржавый остов лежащего на куче хлама автомобиля, после чего Рик кубарем покатился дальше по грязному склону, оставляя за собой всплески крови на обломках железа, деревяшках, пакетах, битом стекле и прочем мусоре, по которому летел вниз, хрипя и подпрыгивая на кочках. Рик остановился лишь когда упал в яму у самого подножья горы, распугав своим внезапным появлением стаи матерых серых крыс, что предпочли до поры пугливо спрятаться за обломками. Его падение завершилось хриплым вскриком, а затем тишиной. Свалка. Откуда начинал, туда и вернулся. Рик болезненно оскалился поломанными зубами. Губы задрожали в судороге. Он лежал на боку, не ощущая ни одного живого места на теле и внутри него, как и на душе. Разделять боль физическую и ментальную больше не представлялось возможным. Они слились в одну, немыслимую. Пролежав на дне некоторое время и вдоволь надышавшись отрезвляющим зловонием помойки, он медленно открыл помутненные болью глаза, упираясь взглядом в толстый железный штырь, намертво вращенный в кусок бетона и его собственную правую ладонь. Он пробил ее насквозь при падении, переломав кости и разорвав связки. Бледнеющие пальцы больше не могли пошевелиться. Под сломанными когтями все еще оставались скатавшиеся кусочки кожи Бет и немного ее крови, а возможно, то была его собственная кровь. Лютый даже не хотел проверять, функционируют ли ноги. Это очевидно было уже бессмысленно. С каждой секундой фокусировать взгляд становилось все сложнее. Рик вновь закрыл глаза, не в силах сопротивляться тяжести век. Физическое состояние волновало его меньше всего, как и возможность его дальнейшего выживания. Удивительно, что он вообще еще живой. Он проклял свою живучесть. И штырь, который пробил его руку, но не сердце. Пакет мусора под его головой все больше походил на мягкую подушку и все сильнее привлекал уснуть на нем и посмотреть калейдоскоп ярких снов, которые обещал разбитое на осколки сознание. Все, лишь бы не думать больше о Марте, лишь бы поскорее прекратить существовать, прекратить ощущать и понимать реальность случившегося и боль. Но его глаза снова приоткрылись, уставившись в залитую красно-оранжевым заревом заката даль. Крысы серыми тенями подбирались ближе, скрипя писклявыми голосами, обсуждали его между собой, а потом вдруг снова разбежались в разные стороны, как от огня. Закат и кровь, заливающие глаза, стали огнем, жарким, обжигающим, в котором сгорало все. «Марти, Марти, вернись!» — шептало внутри что-то безобразное, неспособное остановиться, будто тщетно пыталась собрать кубик Рубика трясущимися от тремора руками, хваталась за невыносимо пестрые грани, но соскальзывала, ломая ногти. «Помоги мне, Марти, Марти, я не хочу умирать так, предатель, я ненавижу тебя, я хочу умереть, я хочу, чтобы ты умер, я люблю тебя, останься со мной, прошу, умоляю, я сожру тебя». Мысли метались в пламени. Рик обернулся в этих мыслях. Позади него огненной стеной горели прямые стволы деревьев, и захваченного пожаром леса мимо него, сверкая углями глаз, бежали звери и пролетали над головой птицы, и смертельное пламя подступало стремительно. Лютый, не помня себя, но повинуясь инстинктам, ломанулся сквозь чащу вместе со зверьем, вместе с горящими крысами, прыгающими и превращающимися в уголь под его ботинками. Вороний хрип перерождался в болезненный кашель. «Я ведь должен был потушить ту сигарету», — подумал Рик почему-то, пытаясь закутать лицо в платок, спасаясь от зловонного дыма, щиплющего горло и глаза. «Я вообще не должен был начинать». Мимо него легкой тенью скользнул черный, как сажа, волк, пробегая вперед. Взбежав на пригорок, зверь обернулся через плечо и сверкнул насмешливым желтым огнем глаз, глубоко дыша от бега и свесив язык в улыбке. «А ну, стой!» — крикнул Лютый ему вслед, когда тот нырнул за близкий горизонт. «Вернись, сука! Это ты поджег лес, не я!» Он быстро вскарабкался на ту возвышенность, цепляясь за торчащие из земли толстые корни деревьев, а затем, не успев затормозить, вновь кубарем полетел вниз с обрыва, крича, словно загнанный в смертельную ловушку олень. Когда он скатился, пал и оказался в самом низу, черный волк спустился следом, подходя ближе к лежащему на влажной и теплой земле Рику, чтобы затем впиться в его бок зубами, вспарывая клыками плоть. «Зачем?» — с трудом спросил Лютый, не открывая глаз и даже не шевелясь, хотя очевидно почувствовал, как нож в руке перевертыша, который тот захватил из кухни, через дыру от выстрела распарывает его кожу и мясо, вскрывая брюхо. Не ожидавший, что Лютый все еще жив и в сознании, перевертыш вздрогнул, схватившись было за пушку, но его враг не шевелился. У него не было сил для последнего броска. Последний бросок уже был потрачен на бессмысленную и почти не сбывшуюся месть. «Я хочу спасти своего предыдущего Марти», — объяснил он. «Клонирую его, если это еще возможно. Парень он хороший, он не заслужил такой участи». Переломанные конечности и ушибы опухали. Лютый шипел больше обычного. Он невольно потрогал языком слишком острые соленые осколки поломанных зубов, находя это ощущение отвратительным. В то же время острые зубы волка все продолжали вскрывать его, разрезая сначала кожу, а потом пробираясь сквозь мышцы и брюшину. «Зачем ты допустил наше присоединение?» — прохрипел гигант вновь с усилием, объясняя точнее вопрос, который разрывал его на самом деле. Некоторое время XC-128 молчал, решая, стоит ли говорить об этом сейчас. Ему не слишком нравились объясняющие все злодейские монологи в подобных ситуациях, но затем он решил, что Лютый все же имеет право знать, прежде чем его не станет. Он был полностью разбит и истекал кровью, Времени у него оставалось совсем немного. «Изначально я просто хотел проверить, унаследовал ли Марти мою особенность», — сказал он, продолжая орудовать ножом, а затем с отвращением на лице залезая рукой в тело и с чавкающим звуком вытягивая наружу горячие дымящиеся паром внутренности. «А тут как раз под руку ты подвернулся, такой необычный и нелюдимый», — подтасовал результаты и... «Вот, я знал, что ты не сделаешь Марти ничего плохого. Когда же мне стало очевидно, что Марти, перевертыш, я дал тебе хорошую возможность отказаться от мальчика, когда он был тяжело болен. Однако в мои планы не входило, что ты так сильно к нему привяжешься, так что пришлось срочно менять стратегию. Кстати, наркотики тоже я тебе подсунул, и всех показательно спас от тебя тоже я. Просто устроил себе резкий карьерный взлет. На цитадели даже будучи гением не так просто пробиться наверх, ты и сам знаешь. Если ты не актер, не лицедей, то так и будешь вылизывать до блеска стаканы в каком-нибудь баре. Если повезет, конечно. Да думаешь, ты, лучше меня, ты все разрушил. Я был, в шаге от счастья, лютый из последних сил выплевывал слова. Ты уничтожил и сжег, все, что у меня было. Притворялся, что хочешь помочь. Притворялся, другом, невинной овцой. П. Пошел ты, только потому, что хотел счастья себе и своему Марти. Ничего личного, люточил, ответил тот, наконец разрезав толстую мускулистую стенку желудка и выдавив наружу содержимое. Мать, ты только посмотри, а, животное, знаешь, приготовленное мясо лучше усваивается и дает больше белка для мозга. Как посмотрю, вы с Серым не очень-то умны, как вид. Неудивительно, что вы вымерли, бедный Марти. Надеюсь, его еще можно спасти. Лютый очень печально и тяжело засмеялся, отчего ему стало еще больнее в области живота и ребер. «Это, все равно», — проговорил он натяжно, кроваво кашляя и слабо оскаливая покрывшиеся слюной и кровью лицевые щели. «Будет не он, замена, копия, без души». Перевертыш бережно взял сломанное тельце стража Марти в руки, воткнул нож в землю и некоторое время еще посидел на корточках молча. Затем он медленно поднялся, с хрустом разминая колени, и сделал несколько шагов, подходя ближе к голове Лютого. Тот, вновь почувствовав его присутствие рядом, с усилием разомкнул глаза и покосился на него сквозь розоватую пелену предсмертного бреда, в котором он все еще видел крыс, пожирающий все пожар, обугленных ворон и покрытый багрянцем тлеющих углей и насмешливый оскал черного волка, что стоял на пепелище его жизни, как могильная плита. Перевертыш снял пушку с пояса. «Не знаю, существует ли душа, но если существует, то твоя отправится в ад», — сказал он, склонился, придавил висок Лютого дулом бластера и чуть нахмурился, щурясь и крепче сжимая губы. Ад был здесь. Лютый жалел о том, что его не казнили 9 лет назад. Жалел, что он не дал Серому убить себя раньше, чтобы он не успел почувствовать перед смертью и осознать всю эту потерю сполна, наглотаться ее, захлебнуться в ней. Он жалел, что Серый спас его еще тогда, в шахте, и подарил ему возможность встретить маленького Марти, очароваться им, впасть в одержимость мальчиком, сделать его смыслом своей жизни, а затем вот так упустить. Дикий был прав. Лютый давно лишился души, с тех пор как он познакомился с мальчиком. Возможно, он вообще должен был умереть уже очень давно, позволив зеленой смерти унести его вместе со всем его родом. Он заслужил. Лютый что-то хотел ответить, однако перевертыш лишил его права на последнее слово, в одно мгновение прекратив все его мучения. От выстрела в упор мозг и черепная коробка треснули и практически разлетелись на куски, забросав и забрызгав землю и кучу хлама, на которой лежал Лютый. Лицевые мышцы свело, на мгновение оскалив до предела щели в последней улыбке, а затем они расслабились, медленно смыкаясь и скрывая разбитые зубы. Наблюдавшие за действом вороны и чайки встрепенулись и подняли гвалт, тревожно кружа над свалкой, но не улетая далеко. Они ждали, пока их кормилец уйдет, оставив их наедине с остатками его добычи. Перевертыш забрал кухонный нож, вытерев лезвие о потрепанный халат поверженного соперника. Затем он развернулся и молча, без лишнего пафоса, ушел в портал, даже не обернувшись на прощание. У него было незавершенное дело, не терпящее ни минуты промедления. На его место поспешили серые крысы, чтобы делить несметные сокровища, еще теплую плоть, что лишь минутой ранее была живой и бредила от горя и боли. Им было все равно до души, до грехов и преступлений, до дат, до черты между ними, до преданного, опустошенного и выброшенного на свалку, как сломанная вещь, человека, вывернутого наизнанку во всех смыслах. Инстинкт приказывал им бороться за свое собственное крысиное счастье. Полчища громко спорящих друг с другом птиц, крысы и собак хлынули со всех сторон и собрались на переломанном теле, чтобы пировать, пролезая мордами и клювами под разорванную, грязную одежду, под взрезанную кожу, в незакрытые глаза, под старые кости, обчищая и вылизывая эти кости до чудовищного блеска. Прошло несколько дней с тех пор, как Серый ушел куда-то и так и не вернулся. Сложенные в кучу вдали от дома лошадиные тела, высушенные солнцем и облепленные мухами, пахли ужасающе и уже давно стали непригодны для еды. Но кроме них и крохотных резвых ящериц, снующих тут и там и моментально зарывающихся в песок, почуяв опасность, в этой чертовой пустыне ничего не было. Горячий воздух дрожал над горизонтом. Солнце было в самом зените, не позволяя искать спокойно пропитание. Голодный и злой Джерри сидел в тени у крыльца, опустив глаза вниз, и тихо клял Рика за то, что тот не оставил им ни портальной пушки, ни корабля, ни лошади. Они застряли тут. Вокруг на километры простирался только раскаленный песок и старые плоские каньоны. Джерри мог поклясться чем угодно, что если Рик посмеет вернуться, он лично выпотрошит его еще раз. И на этот раз сам мир точно не сможет остановить его от убийства. Но вдруг Рик не вернется, вдруг он просто бросил их умирать здесь. Периферическое зрение уловило движение вдалеке. Джерри нехотя поднял голову и прищурился, наблюдая за размытым белым пятном, приближающимся в сторону дома. «Рик», — прорычал он тихо, поднимаясь на ноги и морально готовя себя к стычке. Чем ближе была фигура, тем четче она становилась, приобретая неожиданные подробности. Белый чистый халат, белая водолазка, белые волосы, белая крыса на плече, бледная, почти белая на фоне пустыни, кожа. Только круглые очки, закрывающие чувствительные глаза от беспощадно яркого солнца, были черными. «Чужой». Джерри взялся за оружие, напрягаясь. «Вы серая стая, не так ли?» — спросил незнакомец, учтиво остановившись в нескольких метрах, немного не доходя до порога. «Возможно», — проговорил Джерри недоверчиво и настороженно. «А кто ты такой? И зачем пришел?» Крыса, перебегающая по чужаку с плеча на плечо, заставила его внутренности мучительно слипнуться и заурчать. Она была довольно крупная и выглядела отлично. Белоснежный Рик помолчал немного, а затем заговорил с расстановками. «Я понимаю ваше недоверие, но я, друг, вы можете звать меня Крысолов или же Дикий, как вам будет угодно. Я здесь за тем, чтобы передать вам тревожную и крайне печальную для вас весть и помощь». Мужчина хмыкнул раздраженно, пожав плечами и мотнув головой. «Не знаю, куда уж печальнее, но валяй». Дикий кивнул, сделав паузу, а затем перешел прямо к сути, говоря вкратчиво и спокойно. «Насколько мне известно, вы последние представители вида Homo Deus во всей вселенной. Лютый и Серый, оба необратимо погибли, убив друг друга в схватке. Ау». Джерри наконец опустил оружие. Они оба помолчали, глядя друг на друга и стоя в абсолютной тишине, наполненной зноем пустыни. В тот день даже ветер не нарушал спокойствия. «Жарко у вас, могу я войти в дом?» — спросил Дикий наконец, чуть мотнув головой в сторону двери. «А ты не вампир, часом?» — хмыкнул Джерри, тихо усмехнувшись. «Ладно, Снежок, входи». Он отступил назад, жестом призвал гостя следовать за ним. Серое семейство, прятавшееся от зноя под крышей, собралось вместе, разливая по кружкам драгоценную воду с металлическим привкусом. Они с тревогой смотрели на Дикого, ожидая от него иных вестей. Компаньон предпочла спуститься на колени хозяина, копошась и ласкаясь в его большой ладони. «У вас нет будущего», — говорил он, складывая одной рукой очки и вешая их дужкой за карман халата. «Вы обречены на вымирание, даже если всю жизнь будете заниматься друг с другом инцестом, пытаясь восстановить популяцию». Он мельком перехватил взгляд Саммер, после чего она опустила глаза, схватив себя за плечо. «Но у меня есть для вас предложение. Я могу помочь. Я могу интегрировать вас в мой родной мир, чтобы вы могли жить там дальше. Как видите, мы мало отличаемся друг от друга, так что вам будет проще адаптироваться в новых телах». «Новых телах?» – удивился Джерри, приподнимая брови. «Я уже сделал их для вас троих на основе ДНК моей семьи. Они в моем подвале. Я полностью перенесу ваше сознание в них и помогу вам устроиться на моей планете в любом другом штате или стране, чтобы вы не пересекались с моей настоящей семьей. Ваше дело только согласиться». Все трое переглянулись друг с другом. Бет поднялась, едва прихватила Джерри за плечо, проходя мимо него, и отправилась к выходу из дома. Тот кивнул и послушно последовал за ней. «Мы должны посоветоваться с моим мужем наедине», — объяснила мать, обернувшись. «Хорошо», — Дикий кивнул в ответ, оставшись в доме вместе с Саммер. Некоторое время они сидели молча и даже не смотря друг на друга, но затем девушка робко и чуть недоверчиво спросила, осмелившись поднять на него взгляд: «Почему ты нам помогаешь?» «Я не люблю людей, и тем более не люблю мою семью», — ответил тот вскоре, брезгливо отодвигая предложенную ему кружку странно пахнущей воды в сторону. «Но мне жаль вас, как биологический вид. Вы для меня скорее красивые, интересные зверушки, нежели настоящие люди. К тому же я уважал Серого и Лютого». Они еще немного помолчали. Саммер бросила взгляд на дверь, чтобы убедиться, что ее родители еще не возвращаются и не могут ее слышать. «Ты знаешь, у меня, возможно, ребенок от Лютого. Генетический урод, которому нечего делать в твоей утробе. Не переживай», — его взгляд перетек к лицу Саммер. «В любом случае, его не будет в новом теле. Ты еще успеешь завести нормальные отношения и семью в новом мире, если захочешь. Кроме того, я собираюсь отредактировать немного твою память при перемещении. Ни ты, ни твое новое тело не будет помнить ничего об этом, как будто бы ничего и не произошло. Ты будешь абсолютно чиста». Лицевые щелки Саммер едва дернулись. Она улыбнулась сначала смутно, но затем по-настоящему. Впервые с тех пор, как она вернулась из прошлого. «Спасибо», — тихо сказала она, чувствуя, как ее глаза наливаются слезой. «Мы будем такими же белыми, как ты». Тот покачал головой, взглянув вниз на задремавшую от скуки крысу. «Нет, это мутация. Я в семье единственный альбинос. Мы согласны», — сказали Бет и Джерри в один голос, вскоре входя обратно в дом. Газон во дворе, если эту заросшую цветущую поляну еще можно было звать газоном, припорошило снегом, как и входную дверь, которой давно никто не пользовался. Все дороги вокруг тоже замело в тот день. По снегу тянулась цепочка следов странной нелетающей птицы, что прошла тут совсем недавно в поисках добычи. На соседском чердаке зимовали летучие мыши. Обитаемый дикий мир стал бел, как и его единственный владелец. Работа над воскрешением Земли в измерении В023 подошла к концу, как и работа по интеграции семьи серых Смитов в измерении В020Н. Некоторое время Рик помогал им обустроиться на новом месте и рассказывал о местных обычаях и их новых биологических особенностях, но потом навсегда покинул их. Саммер просила его остаться с ними, она безумно скучала по Серому и видела в нем смутный кусочек своего дедушки. Но, как Дикий и сказал ей ранее, он не нуждался в семье, да и они больше не нуждались в Рике. Их ждала новая жизнь, обыденная, счастливая и в меру спокойная. Привыкнуть к ней было непросто, но все они старались, постепенно преуспевая в этом. Вернувшись домой, Дикий и сам вздохнул облегченно, а затем с чистым и блаженным отсутствием души обошел свои владения, заботливо проверяя клетки, террариумы и аквариумы с живностью, пополняя кормушки и протирая стекла от пыли. Будучи в подвале и уже заканчивая свой обход, он остановился около криокамеры, хранившей в себе очень занятные человеческие останки. Он долго и вдумчиво смотрел на запотевший и покрытый инеем цилиндр, смутно видимый через дверцу камеры. Неизменно белая крыса мягко копошилась вокруг его воротника, перелезая с одного плеча на другое. Она оперлась на его шею передними лапками, забираясь вверх, затем облизнула мочку острого уха, чтобы Рик обратил на нее внимание, а потом более требовательно и нежно прикусила его. Тот опомнился, открыл коробочку с кормовыми насекомыми и поднес к своему плечу жирную личинку, в которую крыса тут же вцепилась, хватая ее передними лапками. Она принялась с аппетитным хрустом уплетать ее за обе щеки. Дикий скользнул пальцами во внутренний карман, нащупывая в нем нечто маленькое и круглое. «А, черт бы его пробрал!» — вздохнул белоснежный Рик загадочно, не отводя взгляда от криокамеры, а затем обратился к щекотно шевелящей длинными усами крысе. «Давай попытаемся это сделать, компаньон. Чем Рики не шутит? Это не так уж и сложно, верно? К тому же у нас больше нет никакой иной цели, а новая сложная задача нам жизненно необходима. Примечание к части. Музыка. Ольга Арефьева и группа «Ковчег Оборотень». https://un9.10.USERA500.756v857,536,168,195DCBM1MZGZP8WJPG27. На память. Примечание к части. In he force of serves your rehearing can lay yellow. Dire wolf is trying out at hegatis of hell. C. Цаопер Каминской. Dire wolf. https://un16usera500ns6gdbntkiehe9zdkd2drlklkfum8zusaksi7hnbirfs8jpg. Тогда увидимся. Первое, что сказал Лютый Рик сразу после того, как очнулся. Затем он впал в ступор на добрые несколько секунд, совершенно не понимая того, что с ним произошло. Лишь мгновение назад он лежал на свалке, обессилев. У него были переломаны все кости, вспорото брюхо, а к голове была приставлена снятая с предохранителя пушка. Но теперь ему больше не больно, абсолютно. Только вот чертовски холодно, а в лицо бьет яркий белый свет, от которого никак нельзя отвернуться. «Это смерть», — подумал он, глядя вперед и успокаиваясь. «А все не так уж плохо. Наконец-то я отмучился». Только он было расслабился, предавшись некому умиротворению небытия, как свет вдруг отодвинулся в сторону и перед ним предстала огромная рожа дьявола, вновь моментально вгоняя его в кромешную панику, погнав улыбку с лица. Оказалось, Рик лежал на спине абсолютно обнаженным, и его руки, ноги и шея были надежно скованы чем-то, не позволяющим ему двигаться. «С кем?» – спросил дьявол, склоняясь над Лютым, белоснежным пятном вырываясь вперед и сияя на фоне холодной бездны окружающего пространства преисподней. «Он существует», — подумал Лютый, задышав чаще, и его зрачки мгновенно увеличились от испуга. «Я слышал, что в аду холодно, но совсем не таким я его представлял. Уж точно не ждал Дикого в роли моего персонального демона. Мне суждено провести целую вечность с ним. Боже, нет, нет, нет, нет, этого не может быть. Неужели я действительно заслужил это?» Он задергался и захрипел, тщетно силясь разорвать свои оковы, а затем даже застонал от безысходности, напрягаясь. Демон наблюдал за ним молча, должно быть, с упоением, вглядываясь в его покрывшееся холодным потом лицо. Выбившись из сил, Лютый крепко зажмурился, оскалившись, а затем его лицо постепенно смягчилось в бессилии. Сквозь надрывное дыхание можно было услышать, как яростно стучит его сердце. Он просто ждал, когда Дикий раскроет пасть и начнет говорить и делать все, что он захочет. Все, что причинит Рику максимум страданий, которые станут настоящей расплатой за все его грехи. «Да, обездвижить тебя было хорошей идеей», — проскрипел его голос. «У тебя шок. Скажи мне, кто ты? Что с тобой случилось?» Лютый помолчал, открывая глаза и смотря обреченно куда-то в сторону, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Разве ты не знаешь?» — наконец спросил он очень тихо. «Впрочем, ты можешь звать меня крысой. Так меня звали раньше, да и умер я подобающе, как крыса». Дикий задумался, напрягаясь, и лишь спустя несколько долгих секунд нарушил молчание. «Тебя так называли в школе?» Затем он чуть ухмыльнулся, когда получил слабый кивок в ответ. «Знаешь, как звали меня, я ведь тоже любил торчать на свалках, и я сделал так, чтобы полчища помойных крыс танцевали под мою дудку, вселяя ужас в школьных врагов и моих тупых учителей, и я очень надеялся, что меня и будут назвать не менее чем крысоловом». Но он оскалился неловко, замолчав. «Они все равно прозвали меня Белоснежкой», произнес Дикий чуть обиженно, отводя глаза, после чего его бледные щеки едва порозовели. Лютый удивился, приподняв бровь и наконец обратив растерянный взгляд на своего демона. «И все-таки», — заговорил тот вновь, — «как обычно называли тебя до того, как ты умер». Тот помолчал немного, удивляясь. «Лютый, ты разве не знаешь?» Дикий вздохнул с облегчением. «А ты гляди, получилось», — произнес он, обратившись должно быть к сидящей на его плече крысе, а затем пояснил. «Видишь ли, когда я тебя нашел, видок у тебя был нетоварный, твою голову разнесло на куски, все, что осталось от мозга, съели животные, остальное тоже растащили и разгрызли. Но это была отличная задача. Восстанавливать память из головного мозга — это прошлый век, сейчас никто уже так не делает. Память содержится в каждой клетке тела, просто нужно знать, что извлекать и как. Я восстановил тебя из маленького кусочка спинного мозга, до которого не успели добраться собаки, и еще взял информацию из нескольких уцелевших костей по мелочи. Какого дьявола?» произнес Лютый в крайнем замешательстве. «Ты что, вернул меня к жизни? Нахрена ты это сделал, мудила? Тебе что, делать больше нефиг?» Рявкнул он, а затем зажмурился, подвывая. «Боже, я должен был умереть. Нафига ты меня спас? Блять, вам всем кровью там помазано постоянно спасать меня?» Дикий ухмыльнулся, но ничего не ответил. Позже Лютый в подробных деталях рассказал ему свою историю. Абсолютно все, все от начала до конца, что с ним произошло, ничего больше не утаивая, ни про перевертыша, ни про Марти. Дикий понимающе молчал и слушал его, сидя в кресле рядом и рисуя что-то в блокноте, что забавным образом делало его похожим на настоящего психотерапевта, хотя он к этому даже не стремился. Он просто безмолвно и безучастно слушал и рисовал одну из тварей, которую завел недавно, иногда посматривая в маленький террариум, стоящий перед ним на кофейном столике, чтобы сверяться с оригиналом. Он не прерывал потоки чужих жалоб, ничего не отвечал, ничего не советовал, можно было подумать, что он будто бы вообще не обращал на Лютого внимания, если бы не его редкое. Да уж, хреново все это. Больше они особо не говорили. Прошло по ощущениям несколько дней. На самом деле Лютый потерял всякое ощущение и счет времени и не мог адекватно воспринимать все то, что вокруг него происходило, бесцельно шляясь по дому из угла в угол, как призрак, иногда зависая на несколько часов около террариумов и клеток окон, с боящего, переставшего работать телевизора, либо находя себе тихий уголок, чтобы просто неподвижно упасть и лежать там, уставившись в одну точку, игнорируя интересующуюся им живность. Удивительно, но похоже Дикий был совсем не против того, чтобы Рик находился с ним под одной крышей настолько долго. Большую часть всего времени Альбинос занимался своими делами и молчал, а иногда слушал радио где-то в отдалении. Иногда он возвращался в гостиную, чаще всего заставая Лютого лежащим лицом в диван, либо же накрывшим глаза локтем и стиснувшим зубы в попытке удержать внутри тихий мучительный вой и содрогание. «Эмма Арти!» Можно было порой расслышать сквозь этот нечленораздельный душераздирающий гомон. Иногда, когда Лютый не замечал присутствия Дикого, а случалось это часто, он плакал по-настоящему. Он просто был не в силах больше сдерживать рыдания, которые все это время таились внутри него, стыдливо прячась от самих себя и всего белого света. Они извергались стихийно и безудержно, как магма из вулканов, иногда бежали по щекам беззвучными крупными слезами, а иногда приобретали форму настоящей истерики, похожей на вьюгу или морской шторм. Еще бы немного и пол в центре комнаты превратился бы в море имени Рика, а сам Рик вместе с диваном пошел бы ко дну и стал бы в этом море затерянной Рикландидой. Хотя он бы не стал называть море и государство в свою честь. Он ненавидел себя, и весь мир, и Марти. И вместе с тем так преданно и верно продолжал любить его и так хотел вернуть те счастливые деньки, цепляясь за воспоминания словно утопающий. Порой он делал перерывы в своих внутренних воображаемых монологах в несколько часов или даже дней, а затем, что-то вспоминая, продолжал вещать, иногда даже повторяя по несколько раз одни и те же моменты, которые приносили ему больше всего страданий и противоречий. А порой он и вовсе начинал говорить и проигрывать в голове противоположные по смыслу вещи и события, не понимая, чего он искренне хочет на самом деле. В некоторых из этих ситуаций он возвращал все на круги своя и мирился с Марти. В других он долго и мучительно, с особым пристрастием и жестокостью убивал Марти и его Рика, а затем страдал от этого еще сильнее. В иных он планировал собственное самоубийство, да такое, чтобы его уже никто не смог починить. Вариантов было слишком много, и каждый из них он желал абсолютно искренне. Рик был настолько увлечен своими переживаниями, что порой пугающе забывался и совсем не замечал, откуда и в какой момент под его рукой то и дело появлялась чашка теплого зеленого чая, а иногда лотки с крысами или морскими свинками. Дикий все наблюдал за ним, и все больше и больше Рик напоминал ему не человека, а некую зверушку, но небольшого и сильного зверя, как раньше, не бойца, а маленького, запуганного, дрожащего, стремящегося забиться в безопасный уголок, но нигде не ощущающего себя в безопасности. Он постоянно вздрагивал от любого шороха и прикосновения, когда его начинало донимать компаньон или зубные колибри, и иногда начинал ни с того ни с сего тяжело дышать и даже задыхаться. А порой были моменты, когда Рик наоборот выглядел апатичным и бесчувственным, и абсолютно ничто не могло взбудоражить его, даже если что-то живое заползало ему за шиворот. Казалось, даже если мир начнет рушиться и лететь к чертям, он не поведет и бровью, потому что ему все равно, и Дикий не находил в этом всем ничего удивительного. Однажды он не выдержал и все же нарушил молчание, убирая очередную пустую коробочку с кофейного столика, поинтересовался у потерявшего себя двойника. «Не то чтобы я хотел тебя выгнать, но просто хочу спросить, не собираешься ли ты что-нибудь делать вообще? Ты не особо тут мешаешься и ведешь себя сносно, но с твоего возвращения как бы прошло уже 2 месяца». Лютый удивленно помолчал. 2 месяца, правда? Да, и ты почти ничего не ешь, если тебе прямо под нос не подсовывать. Ну спасибо, хоть моешься иногда, хотя и об этом приходится порой напоминать. Действительно, ответил Рик, пустым и бледным взглядом упираясь куда-то перед собой, а затем с шелестом проводя когтями по немного отросшей щетине. Я совсем забываю. Дикий ожидал от него каких-либо еще ответов, но Лютый молчал. Альбинос лишь тихо хмыкнул, разочарованно вздернув бровями и сжав губы, а затем развернулся, чтобы уйти, унося опустевший лоток. Но вдруг рука Лютого дернула его за край халата, будто ручка беззащитного ребенка, отчаянно хватающегося за уходящую из темной комнаты мать. «Стой, Рик!» — окликнул он, заставив того обернуться. «Пожалуйста, поговори со мной, или, по крайней мере, просто послушай, не обязательно даже отвечать мне или придумывать мне какие-то советы, просто». Дикий сделал несколько шагов прочь, оставшись к нему лицом, а затем остановился в дверях, внимательно наблюдая и слушая. Лютый продолжил. «Я бы не стал говорить об этом с другим Риком, но мне кажется, я уже почти на грани и мне нужна хоть какая-то помощь, как бы я этому не противился, хотя я даже в этом не уверен. Честно говоря, я бы сказал, исходя из ощущений, что это похоже на самую настоящую старость. Я так мало бодрствую и так много сплю, чертовски много, почти постоянно хочу спать и не хочу одновременно. У меня просто почти нет сил и мне постоянно хочется спать, и желательно не просыпаться никогда. Но с другой стороны, во снах тоже хреново, потому что мне снится Марти, и его новый Рик тоже. Все происходит снова и снова, и снова. Они убивают меня, выбрасывают, потом я будто возвращаюсь, они смотрят, и они, такие счастливые, смеются над тем, что я даже сдохнуть не могу нормально. И из-за этого я хочу никогда не спать больше, чтобы никогда больше их не видеть, чтобы вообще разучиться это делать, чтобы просто лежать на месте и не двигаться, пока я не стану совсем прозрачным, не разложусь и не растаю от истощения. Правда, иногда мне снится. Иногда мне еще снишься ты, и это отдельный цирк. Одно и то же, в этих снах все совсем как наяву. Ты приближаешься ко мне, лежащему здесь, привлекаешь внимание, а затем с улыбкой сообщаешь о том, что я надоел тебе и ты съешь меня. И я не могу никак сопротивляться твоим рукам, не могу ничего поделать, не могу закричать, потому что это сонный паралич. Но по правде я и не слишком-то хочу противостоять тебе в этих снах. Я хоть и боюсь, но сам так хочу этого, я жду этого, но всякий раз просыпаюсь и жалею, что этого так и не произошло, и я до сих пор тут, живой. И я все удивляюсь. Почему? Не понимаю, почему ты до сих пор этого не сделал? Я так жалок сейчас, так невозможен, бесполезен, что просто не понимаю, чего же ты ждешь и почему? Какого черта ты молчишь и не говоришь мне ничего? Ходишь рядом, вокруг да около, игнорируешь, будто ничего не происходит. Чего ты этим добиваешься? Он кинул быстрый взгляд на Дикого, но потом почти сразу отвел его. Нет, нет, дело не в тебе. Ты тут ни при чем вообще. Это все он, это Марти. Я знаю, что привязываться к нему настолько сильно было так глупо, но мне так хотелось не быть одному. Я просто хотел с ним подружиться. Я так устал от того, что рядом со мной никогда никого нет. Он всего лишь маленький глупый мальчик, но какой же он козел. Лютый зарычал и вскрикнул. Как он посмел? Я столько всего сделал для него и так старался, а он просто променял меня. На что? На кого?